Оперативный отряд наступления на Лебеди. Другие. Унтер-офицер Агер, распластавшись на земле, судорожно повернулся в сторону вопящего Балька. Гефрайтер заходился в крике. «Там! Там! Дот! Тот! Наверху!» Дерьмовое целеуказание. Никуда не годное. «Откуда огонь, стрелок?» — попытался выяснить главный Агер. Сам он точку, откуда работал пулемет, не видел. «Дом! Черт побери, дом!» Бальк энергично ткнул пальцем в сторону деревни. «Наверху! Крыша!» Агер вздрогнул и поспешно зажмурился. Пулеметные пули разнесли череп стрелка на куски, и брызги крови мелкими каплями попали на лицо унтер-офицера. Агер торопливо утерся и выпростал дрожащими пальцами из-за ворота свисток. Все шло наперекосяк, совсем не так, как планировалось. «Будь он проклят, этот чертов пулеметчик! Нужно добраться до него и повесить!» «Вперед, отряд! Бегом вперед!» Выдохнув резкую трель в воздух, унтер-офицер дополнил ее командой. Лежать в голом поле было смерти подобно. Подхватив с земли карабин, Агер снова привлек внимание свистом и бросился вперед навстречу пулям. Короткий взгляд вправо — отлично, поднялись. Влево — то же самое. Вот что значит хорошая выучка и готовность выполнить приказ. Агеру никогда не приходилось попадать в подобные переделки, чтобы вот так откровенно и, главное, смертоносно по нему и его людям молотил пулемет. Можно представить лишь в страшном сне. По-другому бывало, и не раз. Коньком отряда были операции по ликвидации изредка появлявшихся банд и поиску сбежавших из лагеря русских. Но то, что происходило сейчас, совершенно не соответствовало стандартам. Никогда раньше отряд не нес таких потерь. Никогда не терял убитого первой же очередью командира. И никогда Агеру не приходилось брать командование на себя. Впрочем, это не имело особого значения. Полученное унтер-офицером военное образование было лучшим в мире. И Агер четко знал, что стоит его людям добежать до домов, и они сразу обретут укрытие, сумеют перегруппироваться, а затем и завершить столь неудачно начавшуюся атаку. В конце концов, несмотря на убийственный огонь пулемета, потери еще не стали критичными. Сосредоточенность на собственных мыслях не помешала унтер-офицеру расслышать звонкий щелчок. Агер не успел ни удивиться, ни придать значение услышанному. Равно как и оценить то, что нога его будто провалилась, раздавив нечто упругое. Буквально через доли секунды противопехотная мина, примитивная тротиловая шашка со взрывателем нажимного действия, взорвалась под правым сапогом унтер-офицера, начисто разворотив ему стопу. Агера подкинуло будто на трамплине, и мгновение спустя свежеиспеченный командир отряда рухнул на землю, заходясь в бешеном крике. Скорчившись, унтер-офицер подтянул к себе пострадавшую ногу и попытался зажать руками стопу, но тут же отдернул пальцы. Остатки сапога и брюк тлели. Едва вдохнув воздух в легкие, Агер тут же выпустил его. Выгнувшись, унтер-офицер сучил изувеченными конечностями и заливался диким криком. Через секунду к нему присоединился еще один боец, наступивший на мину и совершивший такой же кульбит в воздухе. Остальные, будто нарвавшись на невидимую стену, тут же залегли. Безусловно, унтер-офицер прошел хорошую школу обучения, и его собственная безупречная и результативная служба на протяжении нескольких лет давала повод для гордости. Однако прошлый опыт и полученные знания теперь ничего не стоили. Все секреты суровой и самой жестокой в истории человечества войны принадлежали бойцам Терехова. Минирование подступов к населенному пункту – азы организации обороны, равно как и максимально плотный огонь, которым следует встречать атакующих. Тот, кто посылал штурмовые группы на «Лебеди», даже не задумывался о таких мелочах. Он просто не принимал их во внимание.